Мияко привели в предыдущую комнату. Мойра первая вела ее за руку. После нескольких секунд движения на лифтоподобном устройстве от бокового входа девушка оказалась прямо перед запасным выходом, с которого выпала. «Что здесь происходит?» – гадала она. Мойра первая хранила молчание и не винила ее за случившееся. Остальных горничных с ними не оказалось. Отсутствие защиты и наказания, похоже, указывало на то, что они не считали ее врагом. Они сказали, что не причинят мне вреда, и поэтому я не должна убегать. Прежде чем войти в предыдущую комнату, Мойра первая глянула на нее через плечо. С легкой улыбкой на губах она миновала белую дверь без ручки и зашла за порог. «Прошу, принцесса, входите». Мияко положила руку на дверь и задала горничный вопрос. «Почему ты заходишь первой? Вдруг я закрою дверь и убегу? Если вы готовы это сказать, я могу предположить, что вы этого не сделаете». «О, а если сделаю?» «Ваше право». Мияко резко захлопнула дверь. Грохот несколько ее удовлетворил. «Что я должна делать?» Несмотря на свои мысли, она оставалась неподвижной перед закрытой дверью. Если Мойра первая ее испытывала, Мияко испытывает Мойру первую. Она не собиралась убегать, но хотела увидеть, как горничная отреагирует. Прибегут все остальные горничные? Мойра первая сама бросится за ней? Так или иначе, они попытаются ее задержать. Как только они ее поймают, их манера поведения без защиты и наказания окажется пустым звуком. У нее появится масса причин для непослушания. Но ничего не произошло. Мойра первая не выказывала попыток заговорить с комнаты, и не появилось никаких следов прочих горничных, реагирующих на хлопнувшую дверь. Раз так, чтобы продолжить испытание, Мияко отошла от двери. Она намеренно издавала громкий топот по красному ковру, но по-прежнему не было намеков на что-либо от комнаты или откуда-то еще. И поэтому Мияко продолжала идти. Девушка завернула несколько раз и добралась до предыдущего аварийного выхода. Ранее это казалось длительной пробежкой, но он оказался на удивление близко. Выход по-прежнему стоял распахнутым. Мияко двинулась дальше. Ветер и свет, исходящие из открытой двери, знаменовали лето. Но с ветром было что-то не так. Она подумала, в чем же дело. От города не исходит никаких запахов. В ветре не содержалось и капли тепла, гнета или выхлопов, которые порождал город. Это место не имело смысла. Когда она задумалась над этим, гигант, опустивший ее на землю, и тот, что стоял в ангаре, тоже были странными. Если бы они показались за пределами здания, кто-то бы заметил. «Что это за место?» Она подняла взгляд и увидела сквозь аварийный выход Куросики. «Это должно быть реально!» Мияко вышла за дверь аварийного выхода. Там не оказалось ступенек, но был лифт, окруженный перилами. Чтобы избежать двери ангара внизу, рельсы лифта сворачивали в сторону. Дверь ныне была закрыта, и синего гиганта нигде не оказалось. То же касалось и белого. Облокотившись на перила и приглядевшись к отдаленному городу, она неожиданно кое-что заметила. За 20-метровой земляной поляной перед ангаром в лесу, по большей части состоявшим из широколиственных деревьев, стоял человек. Молодой мужчина носил белые одежды. Он был повернут к ней спиной, и его волосы оказались длиннее, чем у нее. Мужчина не поворачивался к ней и просто стоял в лесу, всматриваясь вдаль. «Он смотрит на город? Этот молодой человек здесь живет?» Когда Мияко попыталась убежать, она не видела его среди висящих картин. Если на этих портретах отображались почившие, он мог быть нынешним хозяином. В таком случае девушка ощутила, что сможет прояснить немало сомнений в своем сердце. Она подумывала отправиться на лифте вниз, но затем остановилась. Позади нее не было движения. Никто не бросился ее преследовать. И никто на нее не кричал. «Проклятье, что они делают?» С неохотой оставив фигуру, стоящую внизу, Мияка вернулась в коридор. После того, как она большими шагами прибыла к двери, она распахнула ее настежь. «Какого хрена вы тут делаете? Что это за место? Кто вы все такие?» Задавая эти вопросы, она увидела, что Мойра первая стоит у стола перед кроватью. Она перекладывала блюдо с подноса, который принесла сюда. Горничная улыбнулась и повернулась к ней. «На сервировку уйдет еще немного времени, поэтому вы можете пока осмотреться снаружи, если желаете». Мияка промолчала, приблизилась к Мойре первой, осознавая жесткость своего лица. Подойдя так близко, что их лбы чуть не столкнулись, она произнесла слова, которые заготовила в сердце. «Вы никогда не впадаете в ярость, если кто-то ведет себя как я? А разве вы хоть раз сделали что-либо вредоносное по отношению к нам, принцесса?» — спросила Мойра первая. «Разве вы хоть раз пытались нас уничтожить? Но...» — начала Мияка, припоминая свои действия. По крайней мере, у нее хватало достоинства не бить кого-то, кто не выказывал против нее злобы. Но она все равно неуверенно наклонила голову. «Твое уничтожить неприятно отзывается в ушах. И почему твой японский такой убогий? С этим и тем гигантским роботом внизу это место какое-то странное». «Нет ничего странного в том, что естественно». Мойра первая закончила сервировать стол. Она поднесла руку к шарфу у воротника и убрала его с шеи. «Это временный альтернативный мир, существующий в иной фазе с вашим. Он известен как концептуальное пространство. Я объясню детали позже, но мы всего лишь его жители». Она раскрыла воротник до груди, но это явило нечто совершенно неожиданное. Кожа и кости, которые должны формировать шею, ключицу и грудь, отсутствовали. Вместо этого там находились круглые белые части, соединяющиеся в суставах, как у куклы. «Наши тела сделаны из металлического и керамического каркаса с добавлением плоти, смоделированной на основе человеческой. Суставы сделаны из проводов и пластика. Мы автоматические куклы». Улыбка Мойры первой расширилась, и движение проводов заставило ее голову наклониться над шеей, что соединялось схожим образом со светлой выпуклой впадиной. «Этого будет достаточно, чтобы вы поверили мне, принцесса?»